Как и Мэгги, он был дитя своего времени. В каждом городе, где он бывал, от Дублина до Джилленбоуна, продажные девки нарочно являлись к нему на исповедь и шептали не весть какие выдумки, выдавая их за чистую правду, потому что видели в нем мужчину, только мужчину, и не хотели себе сознаться, что бессильно его разбудить. Бормотали ему что-то про развратников, которые их насилуют всеми мыслимыми и немыслимыми способами, про недозволенные игры с другими девчонками, про похоть и прелюбодеяние. Нашлись и 2-3 со столь богатым воображением, что подробно описывали ему свои сношения с какими-то священниками. Он выслушивал их. И все это его ничуть не волновало. Было только до тошноты противно, ибо в семинарии ему штрафовали сурово, а человеку его склада нетрудно усвоить такой урок. Но никогда, никогда ни одна из тех девиц не упоминала об этой тайной жизни тела, которая унижает женщину и делает ее существом особой породы. И никакими силами не удалось сдержать обжигающую волну, разлившуюся под кожей. Преподобный Ральф де Брикасар сидел, отворотясь, прикрыв лицо рукой, и мучительно стыдился того, что впервые в жизни покраснел. Но должен же он помочь своей Мэгги. Он дождался, чтобы краска сбежала со щек, встал, поднял ее и усадил на ровный пьедестал мраморного ангела. Теперь они с Мэгги оказались лицом к лицу. «Посмотри на меня, Мэгги!» «Нет, ты смотри на меня!» Она подняла измученные глаза и увидела, он улыбается. И разом нахлынула безмерная радость. Не стал бы он так улыбаться, если бы она умирала. Она прекрасно знает, что очень дорога ему, ведь он никогда этого не скрывал. «Ты не умираешь, Мэгги, и никакого рака у тебя нет. Не мне следовало бы тебе это объяснять, но уж лучше объясню. Твоей матери следовало давным-давно тебе все рассказать, подготовить тебя заранее. Ума не приложу, почему она этого не сделала». Он вскинул глаза на непроницаемое лицо мраморного ангела и странно, сдавленно засмеялся. «Боже милостивый! Чего только ты не возлагаешь на меня!» И к замершей в ожидании Мэгги. «Пройдут годы, ты вырастешь, узнаешь больше о жизни и, может быть, станешь со смущением, даже со стыдом вспоминать этот день. Не надо, Мэгги, вспоминай этот день по-другому. Ничего тут нет постыдного и нечего смущаться. Сейчас, как всегда и во всем, я лишь орудие в руках Господа Бога. Таково мое единственное дело на земле, единственное мое назначение. Ты была очень напугана. Ты нуждалась в помощи, и Господь в моем лице не спаслал тебе помощь. Только это и запомни, Мэгги. Я служитель Господа и говорю во имя Его. С тобой происходит то, что и со всеми женщинами, Мэгги, только и всего. Каждый месяц у тебя несколько дней будут кровотечения. Обычно это начинается лет в 12, в 13. Тебе уже исполнилось 13. «Мне 15, отец Ральф». 15? Тебе?» Он в сомнении покачал головой. «Что ж, придется поверить. Значит, ты несколько запоздала. Но так будет каждый месяц, лет до 50. У некоторых женщин это повторяется в точности, как фазы луны, у других не так аккуратно. У одних проходит безболезненно, другие сильно мучаются. Никто не знает, почему это бывает так по-разному. Но ежемесячное кровотечение — признак зрелости. Ты понимаешь, что значит слово «зрелость»?» «Конечно, отец Ральф, я читала. Это когда становишься взрослой». «Ну, примерно так. Пока продолжаются эти кровотечения, ты можешь иметь детей. Без этого не продолжался бы род человеческий. До грехопадения, говорится в Библии, Ева не менструировала. По-настоящему это называется менструация. Но когда Адам и Ева пали, Бог покарал женщину суровее, чем мужчину. Ведь падение, в сущности, совершилось по ее вине. Она соблазнила мужа. Помнишь, как сказано в Писании? «В болезни будешь рождать детей». А это значит, все, что связано с рождением детей, для женщины неотделима от мук. Это великая радость, но и великие муки. Таков твой удел, Мэгги, и ты должна с ним примириться. Мэгги не знала, что точно так же отец Ральф утешил и поддержал бы любую свою прихожанку, хоть и не принимал бы ее судьбу столь близко к сердцу, был бы сама доброта, но суть ее тревоги ему глубоко чужда. И, может быть, не так уж странно, что при такой отчужденности тем верней утешение и поддержка, словно бы он выше подобных мелочей, а стало быть, они приходящие. Он и сам этого не сознавал. У тех, кто в тяжкий час взывал к нему о помощи, никогда не возникало ощущения, будто он смотрит на них свысока или осуждает их слабость. От многих пастырей подопечные уходят, мучаясь сознанием своей вины, никчемности или гнусности, но у отца Ральфа так никогда не бывало, ибо люди чувствовали, что и его мучают скорбь и внутренняя борьба, быть может, скорбь им чуждая и борьба непонятная, но не менее тяжкая. Сам же он не понимал, и никто не мог бы его убедить, что секрет его влияния и притягательности не столько во внешнем обаянии, сколько в этой холодноватой, почти божественной, но и глубоко человечной отрешенности его души. И вот он говорит с Мэгги, как говорил с нею когда-то Фрэнк, будто с равной. Но он старше, мудрей, образованней Фрэнка. Ему спокойнее доверяешься. У него чудесный голос, и как плавно звучит. По-английски плавно, но с едва заметным ирландским выговором. Всю тоску и страх как рукой сняло. Но по молодости лет Мэгги одолевала любопытство. Теперь ей не терпелось узнать все, что только можно, и ее не смущали сложные умствования, как тех, кому всегда важнее вопрос «никто, но почему?». Ведь он ее друг, обожаемый кумир, новое солнце на ее небосводе. «А почему вам не следовало мне про это рассказывать, отец Ральф? Почему вы говорите, что это мама должна была сказать?» «Это сугубо женское дело, Мэгги. Никто никогда не упоминает о менструациях и о своем нездоровье при мужчинах или при мальчиках. Женщины могут говорить об этом только друг с другом». «Почему?» Он покачал головой и засмеялся. «Сказать по совести я и сам не знаю, почему. Я даже хотел бы, чтобы было по-другому. Но ты уж поверь мне на слово. Никогда и никому про это даже не заикайся, только с матерью можно говорить. Ну и ей не рассказывай, что мы с тобой это обсуждали». «Хорошо, отец Ральф». «Проклятие! Да чего трудно выступать в роли матери! Сколько надо всего упомнить!» «Теперь иди домой, Мэгги, скажи своей маме, что у тебя идет кровь, и попроси объяснить, что при этом надо делать». «А у мамы тоже так бывает?» «У всех здоровых женщин так бывает. Только когда они ждут ребенка, это прекращается, пока ребенок не родится. Поэтому женщина и узнает, что у нее будет ребенок». «А почему это прекращается, когда ждут ребенка?» «Не знаю, Мэгги. Извини, но я право не знаю». «Отец Ральф, а почему кровь идет из кишок?» Он вскинул испепеляющий взгляд на мраморного ангела. Тот ответил невозмутимым взором. Его-то немало не трогали женские заботы. Отцу Ральфу становилось не втерпешь. Поразительно, как она дотошно выспрашивает. Она всегда такая сдержанная. Но он понял, что стал для Мэгги источником сведений обо всем, чего не найти в книгах, и, слишком хорошо зная ее характер, ни намеком не выдал неловкости и смущения. Иначе она замкнется в себе и уже никогда ни о чем его не спросит. И он терпеливо ответил. «Это не из кишок, Мэгги. Внизу под животом у тебя есть скрытый проход, нарочно для детей». «А, значит, вот они откуда выходят», — сказала Мэгги. «Я всегда думала, как же они выходят наружу?» Отец Ральф усмехнулся и снял ее с мраморного пьедестала. «Ну вот теперь ты знаешь. А знаешь, от чего родятся дети, Мэгги?» «Ну, конечно», — с важностью сказала она, радуясь, что у нее есть хоть какие-то познания, Их отращивают, отец Ральф. А почему они начинают расти? Потому что хочешь ребеночка. Кто тебе это сказал? Никто. Я сама догадалась. Отец Ральф закрыл глаза. Нет, никто не может упрекнуть его в трусости, если не станет он объяснять дальше. Остается только пожалеть Мэгги, но помочь ей больше он не в силах. Хорошенького понемножку.